Мир вам, дорогие братья и сестры, дорогое собрание. Сегодня у нас с вами особенный день, и он бывает раз в месяц, хотя первые наши братья и сестры каждую неделю преломляли хлеб и вино по домам, вспоминая тем самым значение жертвы Христовой. Его любовь к нам, Его плоды, которые сегодня в нас. И сегодня я хотел бы читать Евангелие, место из Евангелия от Марка, 9 глава, с 43 по 49 стих. Марк, 9 глава, с 43 по 49 стих. «И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, где червих не умирает и огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в гиену огненную». В огонь неугасимый, где червих не умирает и огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царство Божие, нежели с двумя глазами быть вверженным в гиену огненную, где червих не умирает и огонь не угасает. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Аминь. Ну вот первое впечатление, наверное, кто-то может сказать, здесь говорится о членовредительстве. Потому что мы имеем наши члены тела, и руки, и ноги, и глаза. И здесь говорится о том, что вот лучше их не иметь. И сегодня я хотел бы говорить не столько о соблазнах, сколько вот о второй части, скажем, что если будет, когда человек вот будет идти этими соблазнами, он будет подвержен этим соблазнам и не противостоит им. И я хотел бы начать с того, что действительно вот все то, что Христос перечислил, да, вот и руки, и ноги, и глаз – все относится к нашему телу и выполняет определенные функции в теле нашем. И без них мы чувствуем себя увечными, мы чувствуем себя инвалидами, потому что действительно не хватает того, чтобы иметь полное зрение, иметь силу в руках, иметь бег в ногах. И все это приводит к мысли о том, что действительно мы должны с вами, проживая вот здесь на земле, быть внимательны. Внимательны к тому, что мы видим, или о том, чем мыслим, о том, что мы можем делать, о поступках наших. И действительно это приводит к тому, что мы с вами задумаемся, а как же прожить эту жизнь? Как прожить эту жизнь, не имея вот этих вот последствий? И Христос здесь говорит, Он начал говорить о том, что вот есть малые, которые в Царстве Божьем малые, которых вот соблазнить, да, очень легко. Но последствия этих соблазнов будут очень трагичны. И он говорит о детях. Ну, детям, наверное, свойственно. Мы знаем, что прежде чем вот он увидел глазами, обязательно надо потрогать, обязательно потянуть в рот, на вкус проверить, на зуб проверить. И мы как бы снисходим до наших детей, ограждая их, значит, запрещаем что-либо делать, потому что мы понимаем, что это может им навредить. И здесь Христос как отец, как любящий отец заботится о тех малых. Малые – это мы с вами. Все мы с вами – это малые дети нашего Небесного Отца, о которых Господь заботится, чтобы мы не попали в иное место. В иное место. Это место, оно называется, и всего две буквы. Всего две буквы. Ад существует, братья и сестры. Ад существует. И вот чтобы туда не попасть, мы должны с вами жить так, чтобы угодить Богу, а не своей природе, не своей плоти. И вот здесь вот предупреждение от Господа нашего. Не то, что Он запугивает нас и сеет страх вот в наших сердцах, что если ты не сделаешь так, то обязательно тебя ждет наказание, расплата. Любящий Отец предупреждает нас о последствиях. Да, собственно говоря, и все мы, как родители, предупреждаем наших детей, чтобы они не делали то или иное, потому что последствия для них будут очень печальные, плачевные. В этом состоит смысл вот этого изречения Христова. И я бы хотел сейчас говорить о том последствии, которое может быть, если человек укоренился во грехе, если он не хочет слышать предупреждение Божие, если он идет этим путем, путем греха, путем смерти. И действительно, такие люди, к сожалению, делают выбор неправильный. Они делают выбор вот здесь, чтобы жить в свое удовольствие. Не Богу угождать, не Божью волю выполнять в своей жизни, а вот именно свою, вот именно свое эго. Вот этот разговор состоялся с учениками после преображения, после вот этого фавора, где Христос предстал перед своими учениками вот в таком прославленном виде. И те, которые с ним были, они увидели вот этот фрагмент Царствия Божия, кусочек этого Царства. Им было так хорошо, что они забыли обо всем земном. Они не захотели больше возвращаться на землю. Поистине, действительно, Царствие Божие есть место покоя, утешения, место радости, место пения. И Христос вот на вот этих контрастах показывает о том, что вечное, вот то, что Богом предусмотрено для человека, конечной цель его, намного лучше, намного интереснее, намного спокойнее, чем вот этот мир, в котором мы с вами живем. И далее Христос, продолжая, говорит о том, что лучше тебе, то есть нам, малым, лучше, чтобы мы вошли в ограду Отца, в Его присутствие, чтобы мы имели с Ним вот это общение через Духа Святого, через Его Слово. Он говорит, это лучше для вас. И знаете, действительно, вот на противопоставление он говорит о том, что вот это тело, которое мы с вами имеем, и которое действительно дал нам Бог, но оно такого значения, как душа, не имеет ни для нас, ни для Бога. Эти тела оставим здесь на земле, мы их не возьмем с собой. Эти тела, они останутся и будут превращены в прах. Но Бог предусмотрел для нас нечто лучшее. И мы, как последователи Христовы, как верные Его, мы понимаем, что вот там жизнь, намного лучше. И Христос объявляет о том, что лучше вот вам войти в эту жизнь. Ну, можно предположить, что, может быть, Христос готовит, вот как ученики предполагали, что Он в Царстве Божьем готовит для нас какие-то особые места, вернее, не в Царстве Божьем, а в жизни вот здесь, вот готовит особенные места каких-то министров, каких-то начальников, управляющих. И вот это сознание наше человеческое приводит к тому, что мы начинаем собой гордиться. Мы начинаем гордиться перед другими, что вот я не такой, как прочие. Здесь Христос говорит о том, что вот жизнь, которая продолжается после смерти, после нашей смерти, после смерти нашей плоти, тела нашего, оно предначертано Богом. Оно на самом деле существует. Вот это Царство Божие, Царство Небесное, оно реально существует. И Христос, придя на землю, сказал уже, Царство Божие внутри вас есть. Это те помышления, это те поступки, те действия, которые мы делаем во славу нашего Господа. Мы живем им, мы дышим, и мы существуем им. Поэтому мы его и род. Знаете, об огне, о котором здесь говорится, почему-то он не угасает. Вот если физические свойства взять огня, то мы знаем, что физический огонь, загоревшись однажды, он может прекратить свое горение, потому что не будет материала, вещества, которые поддерживают это горение. Либо его можно затушить с помощью воды или там других каких-то средств. И мы знаем физические свойства огня, которые дают и свет, и тепло. И здесь как бы не об этом огне. Но сравнение мы можем сделать. Здесь огонь, который не угасает, который в какое-то продолжение большого периода времени, он горит. Ну, сразу вспоминается ветхозаветное установление Господа, когда служители Божии должны были на жертвеннике поддерживать вот этот огонь круглые сутки. Он должен был гореть. Они должны были следить за тем, чтобы он не угас. И также мы с вами знаем из Ветхого Завета, что огонь, некий огонь, который приходит с неба, он спускается от Господа, и этот огонь пожирает жертвы, пожирает нечестие человеческое, он пожирает нечестивых человек. И, казалось бы, мы привыкли с вами земными категориями мыслить о том, что вот из искры возгорается пламя, это земное что-то здесь. И природа этого огня нам непонятна, потому что огонь относится к стихии, что является для нас тайной. И здесь, когда мы сейчас говорим об огне, я хочу сказать, что это тоже тайна, но тайна Божия. Это духовная составляющая нашего Господа. И я хочу прочитать вам место, которое говорит о том, что Бог наш есть огонь. Это записано в Евреях, 12 главе. Послание к Евреям, 12 глава, 29 стих. «Потому что Бог наш есть огонь поедающий». Огонь поедающий. Мы не мыслим в этих категориях, потому что мы не понимаем, что значит огонь поедающий. Мы мыслим в категориях отцовской заботы, любви о нас, вот его доброты. А здесь говорится о том, что Бог есть огонь поедающий. Давайте мы скажем о сущности вот того, что делает огонь. Вот если брать пример физического огня, вот сейчас горят большие площади леса, и после вот этого пожара остается буквально пепелище, да? То есть, если вот с неба посмотреть, когда лес, то землю-то практически не видно. Там, может быть, кусочки какие-то. Но если выгорает все, то становится, земля обнажается. Мы видим все буквально вот на большом промежутке расстояния. Вот это свойство огня называется очищение. Мы на ночной молитве с братьями размышляли об этом. И, знаете, действительно, как-то вот Господь явил нам вот это откровение, что огонь очищает. Он имеет вот эти свои очистительные свойства. Почему? И такой пример. Вот все мы пользуемся в быту сковородками, да? И сковорода со временем, она, вот то, что мы там на нем готовим, она прикипает, и вот такими, знаете, вот на газе особенно, да, это видно, такие, знаете, черные такие, как сажа, нарост. И что мы делаем? Оказывается, есть способ очистить такую сковороду от вот этих вот, от этой сажи, от этого нагара. Ее надо поставить на огонь и раскалить. И знаете, что будет? Вот это сам собой нагар, вот эта сажа, она трескается и удаляется. И сковорода становится чистой. Вот эти примеры об очищающих свойствах огня говорят нам о том, что Бог, наш Господь, наш Отец, Он в виде огня Духа Святого очищает нас от всякой скверны, от всякого нагара греховного, чтобы мы стали чистыми для Него, для Его Царства. Вот этот огонь очищающий делает нас способными воспринимать Бога нашего. Он делает нас сосудами, в которых Бог может приготовить нечто доброе для этого окружающего мира. И с этим мы должны согласиться. Потому что вот то, что мы с вами являемся детьми Его, говорит нам о том, что мы должны, как дети, быть послушны своему Отцу. Мы должны исполнять Его поручения. Мы должны жить Его жизнью. Апостол Павел в своем послании, в 3 главе 1 послания Коринфянам, 13 глава, 13 стих, даже с 12-го, говорит нам о том, что мы должны делать, что мы, как вот сосуды, как вот эти домостроители, что мы должны делать. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. У кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Это говорится о наших с вами делах, о нашей с вами жизни. Это говорится о том, что мы вот здесь, мы в присутствии вот этого очищающего огня. Мы в присутствии Божьем. И Бог будет очищать нас до самого основания. Вот апостол Петр, когда он пишет о том, какая должна быть вера, он приводит в пример вот это золото, огнем испытанное. Золото действительно металл драгоценный, потому что его очень редкий, его немного бывает в основном, если сравнивать с железом. Но это золото очищается от примеси, прежде чем она попадет к нам в руки или на витрину магазина, или к ювелиру. И этот процесс очень трудоемкий. Вот этот шлак, который содержится в этом металле, в золоте, он должен уйти. Его не должно быть в золоте, не должно быть примеси. Чистое золото, оно действительно имеет пробы почти под тысячу. И этот процесс очищения продолжается до тех пор, пока не будет ни одной крупинки этой примеси. Братья и сестры, Господь будет очищать нас до самого основания нашего, чтобы в нас не было никакой греховной примеси, чтобы мы не соблазнялись на вот эти уловки дьявольские, чтобы мир не стал для нас вот этой удобной постелью, где мы с вами можем проводить время. Мы стремимся к небу, мы стремимся в вечность, мы стремимся войти в присутствие Божие, в Царство Его. Огонь, который будет гореть, который будет очищать нас, это Дух Святой. Дух Святой, который в нас, который живет в нас, который ведет нас к Богу, Он делает это каждый день. И если мы даем это место Богу, то и будьте уверены, что Господь очистит нас от всякого соблазна, от всякого греха, чтобы мы действительно были как соль этого мира. Вот эта жертва, которую приносили в Ветхом Завете, ее предварительно осоляли, то есть сыпали соль на нее. И потом предавали огню. Мы с вами уже солены тем, что Господь Иисус дал нам Духа покаяния, Духа Святого. И мы сегодня находимся вот в этом таком блаженном состоянии. Мы сегодня участники вот этой трапезы. Мы сегодня участники Царствия Божия. Господь желает видеть нас в числе вот этих малых, искупленных своих детей. И поэтому он говорит: горе тому, кто соблазнит одного из малых сил. И есть наказание за то, что человек соблазняет человека. У пророка Малахии в 3 главе, 2 и 3 стих написано: «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мной, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится? Ибо он как огонь, расплавляющий, как щелок очищающий, и сядет переплавлять, и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото их, и серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде». Еще одно свойство огня, или свойство Бога нашего, это ярость. И ярость на тех, кто не покоряется Евангелию, который и слышит это Евангелие, и уходит от него, который не исполняет волю Божию, который вместе с грехами своими желает войти в жизнь вечную. Ярость Божия накажет такого нечестивца, и действительно Господь будет судить его. И вы знаете, вот это место, где червь не угасает и огонь горит, это то, что мы называем с вами, вот то, что я вначале сказал, адом. Там, где человек пришел со своим грехом и будет мучиться от этого греха, и ярость Божия не позволит ему уже выбрать что-то иное. Это так же, как богач желал, чтобы его переселили в другое место, но этого не произойдет. Этого не произойдет. И участь таких людей, нечестивых, вместе с ангелами, вот эти, с бесами и с сатаною будет одна. В 20 главе Откровения мы с вами читаем в 9 стихе. «И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Братья и сестры, действительно, Господь нам сегодня дает благодать, дает вкусить, как Он благ. И мы с вами должны расти по мере возраста Христова и наполняться им, наполняться Духом Его для того, чтобы побеждать соблазны, чтобы побеждать грех, чтобы других спасать от вот этих заблуждений, вот от этих грехов, от этих соблазнов. У нас есть эта сила. И Господь может использовать вот этот свой огонь не как ярость свою, а как благодать, которая очистит нас от этой скверны и представит перед Ним чистыми во всем. Аминь.